Глава 12. Трагический конец Домнушки произвел на Петра Елисеевича потрясающее впечатление. Он несколько раз ходил на место печального происшествия и возвращался точно в тумане. Катря заметила первое, что с паном неладно, и ходит не по-прежнему, и как будто заговаривается. Положим, он всегда отличался некоторыми странностями, но сейчас они обострились. Свои подозрения Катря сообщила Нюрочке, которая похолодела от ужаса. Действительно, во всем сказывался повихнувшийся человек, особенно в этих бесцельно торопливых движениях и лихорадочно бессвязной речи. Нюрочка сейчас же послала за Таисией. «Поздравь меня», — говорил ей Петр Елисеевич. «Меня назначили главным управляющим вместо Голиковского. Как это мне раньше не пришло в голову? Завтра же переезжаем в Мурмас. А главное — винокуренный завод, потому что пруд в Мурмасе мелкий и воды не хватает зимой». Таисия только качала головой, слушая этот бред. Вечером завернул отец Сергей, уже слышавший о несчастье. Нюрочка встретила его с красными от слез глазами. Она догадалась, что отца Сергея пригласил Вася. «Необходимо послать за доктором», — решил отец Сергей. «И чем скорее, тем лучше». «Я сам съезжу», — вызвался Вася. «Ночью успею обернуться». Какая это была ужасная ночь! Петр Елисеевич уже давно страдал бессонницей, а теперь он всю ночь не сомкнул глаз и все ходил из комнаты в комнату своими торопливыми сумасшедшими шагами. Нюрочка тоже не спала. Она вдруг почувствовала себя такой одинокой. Точно целый мир закрылся перед ней. Что-то бессмысленно страшное неожиданно поднялось перед ней, и она почувствовала себя такой маленькой и беззащитной. У других есть хоть близкие родные, а у ней никого. Никого. Куда она денется с сумасшедшим отцом и другим сумасшедшим Сидором Карпычем? Утешителем явился Ефим Андреевич, который прибежал чуть свет. Старик ужасно обиделся, что за ним не послали вчера же, как за отцом Сергеем. «Слава Богу, не чужие!» — повторял он и в порыве нежности по-отечески поцеловал Нюрочку в голову. «Умница вы моя! Все мы так-то живем-живем, а потом Господь и пошлет испытание. Не нужно падать духом». Доктор приехал только к обеду вместе с Васей. Он осмотрел больного и только покачал головой. Углы губ были опущены, зрачок не реагировал на свет. Одним словом, перед ним был прогрессивный паралич в самой яркой форме. «Как вы нашли больного, доктор?» — со страхом спрашивала Нюрочка. «Пожалуйста, говорите правду». «Хорошего ничего нет. Хотя, конечно, бывают случаи. Вообще не следует приходить в отчаяние». Нюрочка горько зарыдала, охваченная отчаянием. «Господи, за что же? Ведь живут же другие. Тысячи и миллионы этих других. Наконец, зачем такая страшная кара, как сумасшествие? Лучше было бы, если бы он умер, как все другие, а не оставался бессмысленным и жалким существом, как позор, жалкой в своей немощи человеческой природы». Тысячи мыслей вихрем пронеслись в голове Нюрочки, и ей самой начинало казаться, что и она тоже сходит с ума. Она даже заметила, по особой внимательности доктора, что и на нее смотрят, как на кандидатку в сумасшедшее. Ее охватил смертельный ужас за самое себя, и она стала наблюдать за каждым своим шагом, за каждым словом и каждую мыслью, подмечая ненормальности и уклонения. «Да, и она тоже сумасшедшая. И давно сумасшедшая. Сумасшедшая дочь сумасшедшего отца. Наследственность не знает пощады. Она в крови, в каждом волокне нервной ткани, в каждой органической клеточке, как отрава, как страшное проклятие, как постоянный свидетель ничтожества человека и всего человечества. Необходимо их разъединить, посоветовал доктор Ефиму Андреевичу, которого принимал за родственника. Она еще молода и нервничает, но все-таки лучше изолировать ее. Главное, обратите внимание на развлечения. Кажется, она слишком много читала для своих лет и, может быть, пережила что-нибудь такое, что действует потрясающим образом на душу. Пусть развлекается чем-нибудь. Маленькие удовольствия. «Какие у нас удовольствия, господин доктор?» — уныло отвечал Ефим Андреевич, удрученный до глубины души. «Всего и развлечения, что по ягоды девушки сходят или праздничным делом песенку споют». «Как уж там, знаете, мое дело оказать, а больного необходимо отправить в больницу в Пермь. Там за ним будет и уход, и лечение, а бывают случаи, что и выздоравливают. Вот все, что я могу сказать». «Что же, вы нас оставляете в такую минуту, доктор?» — умоляюще заговорил Ефим Андреевич. «Мы в потьмах живем, ничего не знаем, а вы человек образованный. Помогите хоть чем-нибудь». «Наука бессильна. Наука сама ничего не знает в этой области», — с грустью ответил доктор. «Я остался бы, если бы мог принести хоть какую-нибудь пользу». Доктор был хороший человек и говорил вполне искренне. Такие случаи собственного бессилия на самого него нагоняли какую-то подавляющую тоску, и он понимал состояние Нюрочки. После некоторого раздумья он прибавил: «Все, что я могу сделать, это самому проводить больного до Перми, если заводоуправление даст мне отпуск». Доктор остался в Ключевском заводе на несколько дней, воспользовавшись предлогом привести в порядок заводскую больницу. Кстати, ждали следователя по делу о повесившейся домнушке, которую приходилось потрошить ему же. Он поселился в господском доме в комнате Нюрочки, а сама Нюрочка на время переехала к Парасковье Ивановне. Катря пока ушла к своим, то есть в избу к ковалям, благо там место теперь для нее нашлось. Каждый вечер доктор уходил в Пеньковку и подолгу сидел, разговаривая с Ефимом Андреевичем или с Нюрочкой. Его заинтересовал этот изолированный мирок, где были свои интересы, свои взгляды, убеждения и вообще целый порядок неизвестной ему жизни. Нюрочка просто поражала его. Как могла такая девушка родиться и вырасти в такой ветхозаветной обстановке? Нюрочка скоро привыкла к новому человеку, и только Парасковья Ивановна косилась на него. Вася тоже приходил по вечерам, скромно усаживался куда-нибудь в уголок и больше молчал, подавленный своей необразованностью. Он от всей души завидовал доктору, который вот так свободно может говорить с Нюрочкой обо всем, точно сам родился и вырос в Ключевском. Вместо нескольких дней доктор зажился целых две недели, потому что задержал следователь, приехавший производить следствие по делу домнушки. Парасковья Ивановна ужасно волновалась и зорко следила за каждым шагом Нюрочки. Старушке казалось, что девушка как будто начала припадать к доктору. День ходит, как воду опущенная, и только ждет вечера. Конечно, доктор полюбопытнее Васи, а разговору сколько хочешь. Да и доктор тоже как будто припадал к Нюрочке, так глазами и ищет ее. Долго крепилась Парасковья Ивановна и, наконец, не вытерпела. Раз вечером, оставшись в комнате с глазу на глаз с доктором, она с решительным видом проговорила: «Вот что, Иван Петрович, давно я хочу сказать тебе одно словечко. Не обижайся на глупую старуху». «Пожалуйста, говорите, Прасковья Ивановна». «Уж как ты там знаешь, а скажу. Вот ты теперь домнушку распотрошил и повезешь Петра Елисеича в умалишенную больницу. Да, повезу. Повезешь-то повезешь, дай тебе Бог здоровья. А только назад-то уж к нам в Ключевской не ворочайся. Это почему? А вот по этому самому. Мы люди простые и живем попросту. Нюрочку я считаю вроде как за родную дочь, и жить она у нас же останется, потому что и деться-то ей некуда. Ученая она, а тоже простая. Девушка уж на возрасте, и пора ей свою судьбу устроить. Ведь правильно я говорю? Есть у нас на примете для нее и подходящий человек. Простой он. Невелико за ним ученье-то, а только главное, душа в ем добрая и хороших родителей при том. Какое же это отношение имеет ко мне? Да уж такое. Все науки произошел, а тут и догадаться не можешь. Приехал ты к нам, Иван Петрович, незнамо откуда. И, может, совсем хороший человек. Тебе же лучше, а вот напрасно разговорами-то своими девушку смущаешь. Девичье дело, как невитое сено. Ты вот поговоришь-поговоришь, сел в повозку, да и был таков, вспоминай, как звали. А нам-то здесь век вековать. Незавидно живем, а не плачем, пока Бог грехам терпит. Понимаю, Парасковья Ивановна. Доктор задумался и даже немного покраснел, проверяя самого себя. Да. «Самое лучшее будет ему не возвращаться в Ключевский завод, как говорила Прасковья Ивановна. Нюрочка ему нравилась, как редкий экземпляр, не больше. А она могла взглянуть на него другими глазами. Да и момент-то выдался такой, что она пойдет на каждое ласковое слово, на каждый участливый взгляд. Он не подумал об этом». Потому что думал только об одном себе. «Хорошо, я уеду, Парасковья Ивановна», — согласился он. «Спасибо за хороший совет». «Уж не взыщи на глупом совете, голубчик. Я тебе уже подорожников испеку. Не поминай старуху лихом». Доктор и Парасковья Ивановна расстались большими друзьями. Проводы Петра Елисеича всего больше походили на похороны. Нюрочка потеряла всю свою выдержку и навела тоску слезами на всех. Она прощалась с отцом навсегда и в последнюю минуту заявила, что непременно сама поедет. «Мы с тобой потом съездим проведать его», — уговаривала ее Парасковья Ивановна. «Не женское это дело, а доктор управится и без нас, только мешать ему будем». По пути доктор захватил Исидора Карпыча, которому теперь решительно негде было жить, да и его присутствие действовало на Петра Елисеевича самым успокоительным образом. Вася проводил больных до Мурмаса и привез оттуда весточку, что все благополучно. Нюрочка выслушала его с особенным вниманием и все смотрела на него. Смотрела не одними глазами, а всем существом, ведь это был свой родной, любящий человек. «Вася! Вася!» — шептала она, протягивая руки. «Нюрочка!»